Глава 9. Когда я была подростком, расстраивалась, что у меня начала расти грудь. И вообще отчаянно завидовала парням. Ну, во-первых, у них не бывает этих дней, во время которых и ходить-то не хочется. А попробуй еще и мечом помахать. Во-вторых, потому что на тренировках грудь — это очень неудобно. Доспех и кольчуга не сидят нормально и давят, особенно пока не привыкнешь. Баланс держать труднее. Я уж молчу про стрельбу из лука. Ходили легенды, что прославленные лучницы древности даже одну грудь себе выжигали, чтоб не мешало. И я их в чем-то даже понимала. Отдачи от тетивы так может треснуть, что мало не покажется. Наставники меня без защиты этих нежных мест никогда не выпускали на ристалище. В общем, завидовала я парням. И злилась на то, что грудь, к моему огорчению, еще и продолжала расти. И вот только теперь вдруг поняла, что зря гневила богов. И как же сильно была неправа. И только теперь начала осознавать, для чего оно вообще нужно. Потому что те чувства, что волна за волною захлестывали меня сейчас с головой, я не могла дать им название. Никогда в жизни не подозревала даже, что могу испытывать подобное, что мое тело может так реагировать на грубое, по-хозяйски прикосновение к груди горячей мужской ладони. Я вцепилась обеими руками в его левую руку, которая лежала на моем животе, не чтобы отбросить, нет, чтобы прижать еще крепче. Закусила губу, чтобы не стонать, не шуметь. Я еще помнила, что где-то там, в 10 шагах, люди, но уже рисковала вот-вот забыть. Потому что все быстрее поднимается и опускается широкая грудь под моей спиной, на которой почти лежу, откинув голову. Потому что сбивчивое рваное дыхание над ухом. Он ведь собирался потерять голову со мной. Но сначала, кажется, решил свести с ума меня. Это же невозможно — выдержать такое. Прикосновение пальцев к тугому напряженному соску трогает так, как трогают лезвие ножа, проверяя его на остроту. Чуть сжимает и отпускает вновь, прежде чем у меня закончится дыхание. Едва касаясь, обводит вокруг, и нежная кожа покрывается мурашками от этого вкрадчивого движения. А потом, чередуя ласку и грубость, снова сжимает в полной горсти мою грудь так, что держаться уже невозможно, и я издаю протяжный, мучительный стон сквозь стиснутые зубы. Он замирает, прижимая меня к себе обеими руками, и мне хочется умолять о продолжении, позабыв про гордость. Даже не подозревал, что... Проклятие, Ивена! Счастье, что ты так хорошо прятала свои сокровища. Не то я бы, пожалуй, выкрал бы тебя прямо с ристалища. Твой отец бы меня потом расчленил с особой жестокостью, и так помер бы я кузнецом. Счастливым кузнецом, конечно, но все-таки. Я ничего не ответила. Плавала в ощущении блаженства, когда он обласкал и вторую грудь во время разговора, как пчела, упавшая в варенье. Если вот так выглядит мое самопожертвование во благо любимого народа, я готова самопожертвоваться этому коварному деспоту хоть каждую ночь. Но у меня есть только одна единственная. И я впервые стала догадываться, что, возможно, мне не захочется, чтобы она кончилась. «Ложись», — хрипло выдохнул Торвинд, убирая руки и надавливая мне между лопаток. «Куда? На стол? О, боги! Кто меня за язык тянул, когда я отказывалась от постели? Кажется, напросилась сама. Пришлось покориться, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, ощущая прохладу драгоценной древесины под щекой. Мои светлые кудри разбросаны по багрянцу в беспорядке. Закрываю глаза, чтобы прочувствовать ее сполна. Он снова берет со стола нож. И одна за другой неспешно распарывает завязки на моей спине. Сверху донизу. Лишние слои ткани опадают с меня, как лепестки розы. теперь лишь тонкая, вымокшая насквозь ткань рубашки от его ладоней до моей кожи. И отбрасывая нож в сторону, он медленно сдвигает эту ткань вверх, собирая в складку под гладящим движением ладоней. Но горячее его ладони взгляд, которым он обводит линии моей обнаженной спины. Я, как сжатая пружина, как натянутая до предела тетива. Чуть вздрагиваю, когда его ладони снова скользят сверху вниз по спине, останавливаясь у самого пояса моих штанов. Задерживаются там, словно дразнят. И снова неспешно возвращаются к лопаткам. Не сразу понимаю, что он делает. А потом до меня доходит, что император делает мне массаж. Это даже подумать смешно. Повелитель большей части континента в собственном походном шатре массирует спину своему боевому трофею, который по задумке явился сюда, чтобы выпрашивать мирный договор и всячески ублажать его самого. А он... Постепенно напряжение покидает меня. Как будто каждая мышца моего тела расслабляется, подчиняясь целебным прикосновениям. Осторожные чуткие пальцы разминают, успокаивают, велят довериться и ничего не бояться. Убаюкивают, если честно. Я ведь так давно не высыпалась, что глаза закрываются сами собой, и темнота обволакивает теплом. Я погружаюсь в дрему ровно до того момента, как он прижался сзади теснее. Ох, мамочки! Правду говорили об огромных стенобитных орудиях багряной армии, которые могут штурмом взять любую строптивую крепость. Когда столько времени проводишь в весьма специфической военной среде, как я, невольно подслушиваешь массу вольных разговоров, не предназначенных для женских ушей. Так что... Я примерно представляла, что, куда и как. Но одно дело — представлять теоретически, и совсем другое. Колючий терпких поцелуев по линии спины сверху вниз, и я не ожидала совсем, и сладко вздрагивала от каждого. А потом, без предупреждения, командующий вражеской армией перешел к решительным действиям. Подсунул руку под мой живот, нашел шнуровку штанов, распутал несколькими быстрыми уверенными движениями, положил обе руки мне на косточки чуть ниже талии и потянул тесную ткань вместе с бельем. Я ахнула от внезапного чувства полной беззащитности, и оно пьянило похлеще любого вина. Медленно опускаясь на колени позади меня, он стягивал одежду вниз. Я переступила ногами, позволяя раздеть до конца. Ночная прохлада покусывала обнаженную кожу. Горячие ладони прошлись по бедрам, неторопливо изучая, и стало куда как теплее. «Не сжимай колени». Я облизала пересохшие губы и подчинилась. Он снова склонился надо мною ниже, почти накрывая своим телом, чуть царапнув дорогой, искусно вышитой золотыми нитями тканью халата. Обжег поцелуем спину возле лопатки. А потом моего рта коснулись его пальцы. Я, наконец, узнала запах. Они пахли лавандовым мылом. Но запах стали, что въелся в его кожу, все равно был сильнее. И он нравился мне намного больше. Указательный скользнул меж моих губ. Ворвался дерзко, без предупреждения. И от неожиданности я его укусила. Укусила багряного императора, повелителя половины Айкумены. Он замер, и я замерла тоже. Надо срочно что-то придумать, чтобы не вызвать его гнев. В мою глупую голову не пришло ничего другого, кроме как лизнуть место укуса. Император выругался сквозь зубы. «Еще!» Я подчинилась приказу и провела языком «еще». И уж не знаю, что такого особенного в облизывании пальцев, но он вжал меня в стол с тихим рыком так, что думала, размажет. А потом резко убрал руку. И случилось то, чего моя стыдливость выдержать уже не могла, и я закрыла ладонями лицо. давя стоны и всхлипы, когда он влажными пальцами той самой пахнущей лавандой и сталью руки коснулся меня внизу. Протяжным и сладким движением раскрывая меня, как тугой колчан, полный стрел, покоряя, как необъезженную лошадь, заставляя вздрагивать и трепетать от каждого, каждого, каждого упоительного касания. Я мог бы и не беспокоиться. Ты хочешь меня так же сильно, как я хочу тебя, моя маленькая королевна. Всё-таки я не удержала вскрик, когда его палец осторожно скользнул в меня. Тише, тише. Я просто хочу проверить. И еще чуть глубже, слегка надавливая. И мне хочется царапать стол и выть от наслаждения, как бешеные волчицы в дикой чаще. Но потом приходит неприятное, чуть болезненное ощущение, и он останавливается. Убирает руки, поднимает меня рывком со стола, разворачивает и усаживает почти голую в одной рубашке на краешек, лицом к себе. Потерянная, ошеломленная, с горящим лицом и искусанными губами, я наконец-то поднимаю на него взгляд. Задыхаюсь от щемящей нежности, с которым он на меня смотрит, с которой любуется мной. Одной рукой бережно придерживает, чтоб не свалилась вниз со стула, другой гладит по волосам. И как же так случилось? Такое сокровище, без охраны среди всех этих мужчин, каждый из которых без исключения тебя хочет. Даже этот молокосос, у которого еще усы расти не начали. А ты дожидалась меня. У меня все еще кружится голова, и кажется, что вот-вот упаду. Поэтому кладу ладони ему на плечи, чтобы удержаться. Спрашиваю тихо, потупившись. «Это что-то меняет? То, что я невинна?» «Ничего», — отвечает он. «Кроме того, что это повод быть с тобой нежным. В наш первый раз». А потом берет мое лицо в чашу своих ладоней и нежно, упоительно нежно, так нежно, что у меня едва не останавливается сердце, целует.